Глава 42. Зоя. Вода не сильно горячая? Обеспокоенно спрашивает из-за двери Кирилл. Стою посередине ванной комнаты, а передо мной горы белоснежной пены. В воздухе парит аромат клубники, что хочется его съесть. Я укутана в махровый халат, который принадлежит Лемону, и сколько бы тот ни проворачивался в барабане стиральной машины, сколько бы ни был стиран химозными порошками, все равно хранит на себе его мужской запах. «Уже можно заходить», — шепчет под дверью. Подхожу к зеркалу и не могу узнать себя в отражении. Щеки горят, губы истерзаны и выглядят, как после укусов пчел. На голове бардак, целое гнездо. Кирилл перебирал пряди, крепко держал за голову, чтобы ему было удобнее меня целовать. А у меня на секундочку была укладка. «Зой, я захожу». «Нет!» — кричу. Под халатом ничего, а под кожей сильно бьется сердце. Оно от стенок отбивается и по всему телу, как шарик, мечется. Уф, чувство какого-то парения над землей. «Захожу!» Нетерпеливый какой. Быстро снимаю с себя халат и ныряю в воду. Она переливается через край, а пена падает, как свежий сугроб. «Черт, мы же никого не затопим!» «Блин, ты уже там!» Расстроенно говорит. Его руки шарили по моему телу, поднимали край юбки, а проворные пальцы нащупывали резинку трусов даже через колготки. Нетерпеливый. «Где моя шампанское?» Приподнимаю одну бровь. Мой фирменный наглый жест. Так Кирилл его обозвал. «Прошу». У Лемона в руках серебряный поднос. На нем бутылка шампанского, желтая этикетка и два бокала. А еще икра. Боже, вдова Клико. Икра и ванна с пеной. Чувствую себя какой-то императрицей, пока еще не шальной. «А к тебе нельзя?» Облокотился на край ванны и смотрит так по-хищному, с легкой улыбкой. Пальцы в воду погрузил и пытается мое тело нащупать. Вода горячая, растворенная пена обволакивает тело, но оно все равно покрывается мурашками, а робкое касание слегка шершавой ладони отдается сладкой истомой где-то там, прямо как в нашу первую ночь. Нет, не могу. Кирилл снимает футболку через голову, расстегивает ремень на джинсах и спускает их вниз, отшвырнув куда-то в сторону одной ногой. Остается в одних боксерах ослепительно белого цвета. Дальше зажмуриваюсь. Свет горит так ярко, что если смотреть туда, то я все увижу. Отворачиваюсь, чуть не пищу от смешанных чувств. Страх, возбуждение, интерес, радость. Боже, это как кислотная конфета во рту. Она взрывается сотнями разных вкусов до покалывания на языке. «Трусиха!» Со смехом говорит и ныряет ко мне, вылив еще несколько литров на пол. «Иди ко мне». А тянется сам. Мокрыми руками лицо обхватывает и в глаза смотрит. Просачивается глубоко и по венам разливается. Дышим часто, дыханием обжигаем. Высокое напряжение раскалывает на части, а мы в воде. Опасно. И оба начинаем целовать друг друга, как по сигналу. Что-то щелкнуло в головах у обоих. На его губах еще следы шампанского, вкусного, пьянящего. Чувствую, как от колена вверх проходит его рука. Вокруг становится очень горячо, как в гейзере купаюсь. Пальцами медленно перебирает клеточки, пока не касается самого чувствительного места. Широко раскрываю глаза. Это какой-то яркий удар нежности и сладости в одной точке. «Кирилл, Кирилл, не надо!» Пискляво прошу. Ноги стискиваю. Это все так ново для меня. «Зой, посмотри на меня!» Ловит взгляд и шепчет тихо. «Я не сделаю тебе больно. Больше никогда. Слышишь, малыш?» Как же хочется ему верить. Взглядами крепко сцепляемся, даже забывая моргать. Лемон осторожно продолжает свои порочные движения. Ласкает, чуть надавливает, кружит. Я сбиваюсь, потому что это очень приятно. Стыдно, но приятно. Невнятный стон рвется из груди. И боюсь дать ему волю, потому что как-то неправильно все это, слишком откровенно. «Если что не нравится, говори, поняла?» Заботливо спрашивает. Просто киваю. Голос может предать меня. Прикрываю глаза и стараюсь отдаться ощущениям. Возможно, они больше не повторятся. Кир губами проходится вдоль шеи, оставляет нежные и влажные поцелуи. Мне щекотно, но до мурашек приятно. Опускается чуть ниже. Языком линию вырисовывает на груди, нижней губой цепляя сосок. Простреливает внизу живота тоненькой иголочкой, прочно в том месте, где его большой палец вытворяет невообразимые вещи. Бесстыдник. «Ты вся клубникой пахнешь. От макушки до...» «Ты же не собираешься?» «Ну, потом...» «Господи, кожа заливает яркой красной краской!» «А ты против?» Спрашивает так безапелляционно. Для него мой ответ не важен. «Господи, Лемон, это так...» «Еще что ответить?» «Сама еще не понимаю. Мне хочется прочувствовать то, что он может мне дать, как запретный плод, к которому всегда тянешься. Но, боже, его язык там...» «Пиздато, согласен!» Смеется низко, а душа ввысь устремляется, когда тело, словно вата, каждое движение его пальцев в себя вбирает. С каждой секундой наращивает темп, а я жмусь к нему, сама на эти самые пальцы словно насаживаюсь. Зоя Беляева, та еще порочная девица, оказывается. «Вот так, моя хорошая», — на ухо шепчет. Нестерпимое желание, чтобы он говорил это всегда, до боли зажмуриваюсь, когда что-то странное происходит внутри. Приятный спазм, за ним взрыв, еще один и еще. Тепло, как потоки горячей лавы от центра живота растекаются. Из груди вырывается стон удовольствия, а Кирилл набрасывается на губы и пошло их целует. Если это был мой оргазм, то он его выпил через рот. Никогда раньше я ничего похожего не испытывала, даже когда пробовала сама себя касаться. Сейчас все по-другому. Может, причина в том, кто это со мной делает? Мужские руки, от которых сходишь с ума, не идут ни в какое сравнение со своими пальцами. «Ты как?» — спрашивает, стоило мне отдышаться. Зеркала в ванной запотели, по ним стекает конденсат. Здесь вообще такая парилка, что воздух чувствуется тяжелым, тугим и колючим. Кажется, мне понравилось. Улыбаюсь широко. И мне стыдно только капельку. Пена все же скрывает мое тело. Это дает некоторую защищенность от его пронизывающего взгляда. После того, как его пальцы вытворяли с моим клитором такое, хоть пена помогает скрыть мое стеснение. «Это ты еще не распробовала основное блюдо». Щурится, а в глазах молнии сверкают. «А что, икра закончилась?» Кирилл встает в полный рост прямо в ванной. От неожиданности не успеваю отвернуться. «Лемон, гребаный Аполлон! Как таких только земля носит! А там, ну, внизу, такое все красивое!» «Любуешься, Зоя?» Глаза увожу в сторону, закусив уголок губ. Лемон подхватывает меня на руки, переступает через бортик в ванную и несет в спальню, оставляя пенные следы, которые наверняка пахнут клубникой. «Ты что творишь?» — спрашиваю сквозь смех. «Давно задуманное». «Как ни в чем не бывало», — отвечает. «Мы голые, мокрые, разгоряченные, возможно, смешные и довольные. И сейчас мне очень хорошо, что не хочу задумываться ни о какой Варшаве, моем переезде и нашем прошлом». Лемон опускает меня на кровать и впивается взглядом, как вампир в свою жертву. Только между нами горячие сантиметры, которые могут вспыхнуть от напряжения. «Я правда тебе нравлюсь, Кир?» Снова это Кир. Такое ощущение, что я хочу услышать ответ не от Лемона, который стоит передо мной с уже готовым орудием труда, а того парня, что играл со мной и, разочаровавшись, выкинул на улицу. «Ты мне так нравишься, аж бесишь этим». Наклоняется медленно и устраивается между ног. Хочу свести их. Ощущения, которые лились внутри после оргазма, улетучились. Эйфория сошла, как алкогольное опьянение. Все мышцы после максимального расслабления снова напрягаются до боли. Страх парализует. Лемон снова покрывает поцелуями все тело, начиная от острых скул до впадинки на животе, которую втягиваю от неконтролируемой щекотки. «Могу поспорить, ты хотела лепестки роз на кровати», — говорит и прикусывает зубами кожу на плече, дует и зализывает рану. Подаюсь к нему ближе от таких ласк. «Чтобы играл какой-нибудь Джо Дассен с его «Если ты не экзистипа». Примечание автора. Перевод с французского «Если б не было тебя». Горячий язык и охлажденный под свежим воздухом кожа заставляют тело дрожать. Кирилл проводит им по груди и погружает сосок в рот, нежно посасывая. Ароматические палочки по периметру. Долгие слова о любви, стихи, клубника со сливками. Лемон погружает в рот второй сосок и чуть его прикусывает. Шипим от удовольствия оба. Льну теснее. Хочу срастись телами. Необъяснимая тяга. Губит и заламывает, чувство прокручивает на вентиле и разбрасывает. «Заткнись уже, Кир!» Глухо смеется в область шеи. Ладонью сильно сжимает ягодицы. «Шлепни, что ли?» «Боже, какая я порочная!» Сознаться неловко. Кирилл тянется к тумбочке за презервативом. В памяти не кстати всплывают воспоминания. Похожая тумбочка, тот же фиолетовый квадратик. Правда, я в другой позе, сказанные им слова были другими. А в воздухе приторно пахло, невкусно. Отворачиваюсь, когда он одевает защиту. Пожалуй, рассмотрю его достоинства чуть позже, когда пообвыкну. Снова пристраивается между ног. Тут же чувствует давление. Небольшая паника накрывает, а Лемон наклоняется и целует так, что башня срывает. Щепки летят, кирпичи падают, взрывы слышны с разных сторон. Резкий толчок, и я прикусываю его губы до металлического привкуса во рту. «Это тебе моя маленькая месть, Кирилл Лемон». «Сучка, а!» — улыбается в губы, прерывая этот чуть злой поцелуй. «Кровь за кровь!» «Не больно?» — обеспокоенно спрашивает. Не двигается ведь пока. Ждет, хотя самого трясет. По виску медленно стекает капелька пота. Хочется указательным пальчиком коснуться ее, провести воображаемую линию внизу и стереть. Терпимо. Сжимаюсь сильно, расслабиться сложно и... страшно. Я же до сих пор помню, как раскалывалась надвое, когда он вошел в меня. Первый раз. Лемон осторожно начинает толкаться. По чуть-чуть. Резко хватаю воздух и, кажется, не выдыхаю. Мы смотрим друг на друга. Изучаем. В такой момент, когда ближе просто не может быть, мы, наконец, изучаем. Взглядом касаемся лица, очерчиваем губы, скулы, кончик носа. Я вижу крохотные веснушки, которые невозможно сейчас разглядеть из-за приглушенного света. Но я отчетливо вижу их очертания. Кирилл толкается. Я принимаю. Толкается. Ловлю его еще глубже, и тепло согревает изнутри. «Коза моя!» — сдавленно шипит. Толчки усиливаются. Кажется, я свои стоны слышу со стороны. Ведь мне хорошо, молчать невыносимо. «Кир, зову. Хочу сказать, как он мне нужен, как не представляю себя без него, что влюблена до беспамятства, но лишь утыкаюсь в его плечо и зажмуриваюсь. Из глаз брызнули слезы от переполняемых чувств. Лемон рычит на финальных толчках, сжимает меня крепко, словно я его спасение, и дышит часто. Мной. Обнимаю ногами. Выпускать не хочу, как часть себя оторвать. «Прости, Зой, пока один-один, но ты следующая». Мне так было хорошо, правда. И не вру ведь, наверное, получать оргазмы тоже нужно уметь. Как правильно расслабляться, например, и не думать про его веснушки на носу. Или о том, что жизнь в Варшаве без него будет пыткой. Моя голова лежит у него на груди, а ногу закинула поверх бедер. Лемон прикрылся одеялом, чтобы меня не смущать. «Кир, почему ты тогда со мной так поступил?»